последующие недели своей жизни на ферме у Хоггета Бейб немало размышлял об овцах и собаках-овцепасах. Между тем щенки подросли, и было дано объявление о продаже. Флай старалась до того, как они начнут самостоятельную жизнь, научить их всему, чему могла. Ежедневно она заставляла их практиковаться на утках, а Бейб сидел рядышком с ней и с интересом наблюдал. День ото дня их сноровка возрастала, а утки теряли вес и терпение. Потом один за другим пришли четыре фермера, четыре высоких, длинноногих человека, от которых пахло овцами. Каждый взял своего щенка и заплатил деньги. Флай сидела и смотрела, как уносят ее детей. Для них начиналась трудовая жизнь. Как всегда, ей было больно расставаться с каждым из них, но на этот раз, после того, как и последнего унесли, она была не одна. «Как хорошо, дорогой, — сказала она Бейбу, — что еще ты есть у меня». «Но не так-то долго это продлится, — подумала она. Бедный малыш, месяцев через шесть его зарежут. По крайней мере, он об этом не подозревает». Она с любовью посмотрела на него, на этого приемуша, который называл ее теперь «мама». Перенял, конечно, от щенков, но ей приятно было это слышать. И теперь больше, чем прежде. «Мама, — сказал Бейб. — Да, дорогой. Они будут пасти овец, так ведь? Да, дорогой. Потому что они овцепасы, как ты. Ты приносишь пользу хозяину, потому что ты овцепас? Да, дорогой. Мам, да, дорогой. Почему бы и мне не научиться быть овцепасом?» Глава 4. Ты вежливый юноша. Когда забрали последнего щенка, утки, наконец, вздохнули свободно. Они предвкушали мирные дни. На следующее утро Флай и Бейб спустились к пруду, уселись и следили, как птицы ныряют и плещутся в его мутной зеленой воде. Утки были спокойны. По опыту они знали, что старая собака не станет их тревожить. А на странное существо рядом с ней они не обращали внимания. «Через минуту они выйдут и направятся на двор», — сказала Флай. «Тогда ты можешь попытаться загнать их обратно, если хочешь». «О, да, конечно», — с азартом сказал Бейб. Коли посмотрел на приемыш с любовью. «Ну что за идея? Поросенок овцепас». «От одного его вида стадо, пожалуй, бежит в другой округ. На таких маленьких коротких ножках ему овец не догнать. Пусть поиграет с утками 1-2 дня, а там и забудет». Когда утки действительно вышли из воды и шумно прошествовали мимо поросенка, она ожидала, что он кинется за ними, как поначалу обычно делали щенки, но он сидел спокойно, насторожив уши, и смотрел на них. «Хорошо», — сказала Флай, — «давай посмотрим, как у тебя получится. Первое. Ты должен держаться позади них, как это делаю я с овцами. Если хозяин хочет, чтобы я была справа, это та сторона, где конюшня. Он говорит, заходи справа. Если он хочет, чтобы я была слева, это со стороны навеса для сена. Он говорит, заходи слева. Понял? Да, мама. Ну, хорошо. Заходи справа, Бейб, — скомандовала Флай. Поначалу усилия Бейба увенчались некоторым успехом. Проблем с тем, чтобы обойти уток, не было. Даже своим забавным галопом, как у игрушечной лошадки-качалки, он бегал гораздо быстрее, чем они. Но вернуть всю стаю к Флай оказалось нелегко. То он слишком напирал на них, и они разлетались в разные стороны. То был слишком осторожен, осаживал себя. И тогда они в перевалку по двое, по трое удалялись. «Иди отдохни, дорогой», — позвала его Флай, немного погодя. «Оставь этих дур, не стоит из-за них огорчаться». «Да я не огорчаюсь, мам», — сказал Бейб. — «Просто мне непонятно, почему они не обращают внимания на то, что я им велю? Почему?» «Потому что не для этого ты рожден?» — подумала Флай. «У тебя нет инстинкта подчинять их себе, заставлять их делать то, что ты хочешь». «Еще не пришло время, Бейб, дорогой», — произнесла она. «А как ты считаешь, если я их вежливо попрошу?» «Попросить их вежливо? Что ты? Представить только, что я проделаю это с овцами. Пожалуйста, пройдите в ворота. Не будете ли вы так любезны пройти в загон?» «Нет, дорогой, так ты ничего не добьешься. Ты должен приказывать им, будь то утки или овцы. Они глупые, а собаки умные. Вот что ты должен помнить. Но я поросенок. Свиньи тоже умные», — сказала Флай убежденно. «Вежливо попросить», — подумала она. «Что же дальше?» «А дальше...» То есть несколько позднее в то утро Бейб впервые увидел овцу. Фермер Хоггет и Флай были на пастбище, а когда вернулись, Флай вела перед собой старую хромающую овцу. Ее загнали в денник, где поначалу был заперт поросенок. Потом хозяин с собакой опять поднялись на холм. Бейб направился на конюшню. Ему было любопытно познакомиться с овцой, ведь он намеревался когда-нибудь начать с ними работать, но он не мог заглянуть в стойло. Он засопел под дверью, и изнутри послышались кашель и беспокойный топот копыт, а затем хриплый жалобный крик. «Волки! Волки! Нет от них покоя! Постоянное ворчание! Придирки! Иди туда! Иди сюда! Делай это! Делай то!» И так целый день. «Что теперь тебе нужно?»